9 сентября российская группа «Солидарности» с Корейской Народно-Демократической Республикой выступила с заявлением, в котором приветствовала ее успешное испытание взрыва ядерной боеголовки.